Господи, благодарю Тебя за этот чудный день, который Ты нам послал, Господи. Благодарю Тебя за то, что Ты хранил меня до этого момента, и Ты вложил в мою душу вот это желание, то, что Ты благословил его, то, что я сейчас часть Тебя, Господи. Прошу Тебя, храни меня дальше. Будь со мной, помогай мне во всех испытаниях, которые будут, Господи. Помоги, пошли силы, чтобы я их преодолевала, Господи. Пошли мне мудрости, чтобы я была примером для всех, и чтобы своей жизнью показывала, свидетельствовала неверующим и окружающим, Господи. Прошу Тебя, храни меня в дальнейшем, будь со мной. Аминь. Господь наш и Бог, мы благодарим Тебя и за Аню, Господи, что и она пришла к Тебе, Господи. Она заключила завет с Тобой, обещание доброй совести, наш Бог. Она с детства знает принципы христианской жизни, Господи. Но сейчас даруй ей, Господи, чтобы эти принципы не были для нее тяжкими, а чтобы они были для нее жизнью, наш Господь и Бог. Чтобы она не советовалась уже с плотью и кровью, а могла полностью доверять Тебе, потому что Ты советник чудный, Господи. Помоги, чтобы, Господи, она могла полагаться во всем на Тебя, быть примером в доме, где бы она ни находилась, в учебе, Господи, чтобы она являла и там свет Твой, чтобы уста ее не закрывались для свидетельства, наш Господь и Бог, и чтобы жизнь ее, она показывала, кому она принадлежит, наш Господь и Бог. Даруй ей, Господи, чтобы она и в церкви могла найти свое место в служении, чтобы это ее служение Ты мог радоваться, Господи, чтобы и она могла свидетельствовать о Тебе добрым своим поведением, наш Господь и Бог. Благослови ее, чтобы Слово Твое, оно вникало в ее сердце, наш Господь и Бог. Сохрани ее, Господи, от зла в этом мире, наш Бог. Даруй, чтобы водительство Твое для нее было это прекрасным путем в небо, наш Господь и Бог. А также прошу Тебя, чтобы она сохранила Тебе верность до конца. Во имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь.